«Эй, кто меня слышит, передайте майору, чтобы отозвался, а то мы тут нервничать начинаем. А когда мы нервничаем, нас на женщин тянет, а тут их много. Давно мечтал попробовать офицерскую женщину». «Это Аргулов, чего хочешь?» «Ты точно Аргулов?» «Да я, чего надо, говори». «Откуда я знаю, может, это очередной болтливый переговорщик?» «Кончай трёп. Я майор Аргулов Сергей Иванович. Хочешь говорить — говори. Нет, не мешай к штурму готовиться». «А ты борзый. Наверное, потому что тут нет твоей жены и дети. Но ты же понимаешь, что у вас ничего не получится. Пока будете выбивать двери, мы кончим всех заложников. А с внутряками тебе потом саму придется разбираться». Прапорщик Ковтакин сжал кулаки, на щеках заиграли желваки. Он смотрел на меня, ожидая реакции, команды, либо каких-то других действий. Я повернул голову ко всем сидящим в комнате. «Кто-нибудь этого клоуна знает?» «Нет, это не из наших. Всех таких борзых давно постреляли, а последнего ты, командир, в перевальном в клетку посадил». «Значит, он точно не знает всех в лицо и количество людей в бункере, Санька, да?» Я опять взял в руки микрофон. «Вот что, джигит, ты чьих будешь?» «Не понял. Кто у тебя полевой командир?» «Я сам себе командир». Врет скотина. Как же пустили бы в бункер неконтролируемого абрека? «Зачем врешь? Нехорошо это. Я же все равно узнаю. Мы же знаем, где большинство ваших бункеров расположено. И сейчас начнем по одному из них с воздуха гасить. А другим сообщим, это из-за отморозков, что бункер внутряков в Симферополе захватили». «Не гони, майор. Никаких самолетов у тебя нет. А то я не слышал, как ваши гаубицы долбили. Уж бомбардировку от артобстрела отличить смогу». «О как! Неужели бывший вояка? Это еще хуже. С дилетантами, может быть, и сработали, а тут явно не новичок». «Хорошо, раз ты такой образованный, то давай знакомиться. Я себя назвал, будь добр, представься». Пауза. Потом снова в динамике зашуршали помехи. «Можешь звать меня Сейран». «Хорошо, Сейран, условия знаешь. Говори, что ты хочешь. Если это в моих силах, я выполняю. Ты сваливаешь, и мы больше никогда не встречаемся. Я считаю, это будет нормальным решением». «Нет, ну что ж, будем поступать по-другому. Сам понимаешь, сейчас другие времена и другие законы. Мы не будем искать ваше убежище. Мы нападем на ближайшее ваших соплеменников и уничтожим его обитателей. Оставим парочку и отпустим к другим, но объясним, почему мы это делаем. Затем следующее и следующее. Готовы ли вы взять на себя ответственность за такой результат?» «Не гони, Геаур, ты этого не сделаешь». «С обитателями бункера Ильяса сделали. И поверь, никаких мук совести, сплю спокойно и кошмары не мучают». Он опять замолчал, обдумывая мои слова. Самое интересное, что я не врал и в душе был готов к таким действиям. И боевики тоже это понимали. Но он попробовал снова надавить. Ух, любят они на прочность пробовать. «А не боишься, что против тебя посе поднимутся и будут гнать, как бешеную собаку?» «Сейран, кончай трёп. Сам прекрасно знаешь, что некому больше гнать. Все, кто хоть что-то умел и мог, сейчас остывают недалеко от бункера. Никто больше сюда не придет. Война закончилась. Воевать некому. Так что думай, чего ты хочешь там — продукты, чистая вода, горючая, гарантии вашего свободного прохода. Но это все, что могу предложить. И это только при условии, что из заложников никто не пострадал. Если нет, то ты мне выдаешь тех, кто посмел поднять руку на наших женщин и детей». «Я подумаю». «Ну, думай, думай, только недолго». Пока разговор затих, и мы снова возобновили совещание, я обратился к Саньке. «Скажи, как-то можно проникнуть в бункер, допустим, через вентиляцию? И есть ли какая-нибудь система видеонаблюдения и безопасности?» «Через вентиляцию нереально. Сам в свое время минировал и поставил много неизвлекалок. Видеонаблюдение есть». «Как организовано?» «Парочка видеорегистраторов, подключенных к локальной сети бункера». «Беспроводная сеть есть?» «Была. Парочка точек доступа в больших комнатах, где пользовались ноутбуками, но по всему бункеру идет вся прокладка на витой паре». «Ты айпишники и пароли на регистраторы знаешь?» «Конечно. Я же их недавно перенастраивал. У меня даже софт остался на флешке. Как думаешь, где лучше подключиться к сети?» Он замолчал, рассматривая план бункера. Я решил подсказать. «А ангар для техники как охраняется? Там есть камера?» «Камера есть. Кстати, туда и витуха проложена, чтоб технари могли по сети документацию с сервера качать». «Как туда можно проникнуть? Судя по плану, туда был вход из здания штаба полка, да и система вентиляции попроще». «Да, вот только оттуда в бункер просто так не пройдешь. Там длинная галерея и две бронированные двери». Васильев подал голос. «Может, через вентиляцию газ пустить?» «Не получится. Боевики поздоровее будут, чем женщины и дети. Им нужна большая доза и концентрация газа. Своих потравим, как в Норд-Осте. Да и все наши ходы они сейчас сидят и продумывают. Единственное наше преимущество, что они не местные и всех не знают в лицо. Хотя, наверное, Семенов постарался. Кстати, Олег, ты расколол его?» Олег невесело ухмыльнулся. «Частично. Времени мало было. Он нас меньше боится, чем своих хозяев». «Вот как? Может, заложники? Кстати, а где семья Семенова?» «Вот тут-то и интересно. Он их куда-то 2 недели назад вывез». «Очень интересно. Вот что, Олег, давай его по жесткой схеме, пусть вспоминает все. Что-то тут не так». Олег молча кивнул и вышел в переходный тамбур, быстро облачился и выскользнул наружу, направившись к БТРу, где находился связанный Семенов. «Санька, я...» «Берешь пару человек, пытаешься найти проход в ангар через развалины штаба полка. Нам надо подключиться к внутренней сети бункера». «Понял, попытаюсь, командир». «Ты там ловушки ставил?» «Конечно. Снять сможешь?» «Сниму». «Вот и хорошо. Работай, а мы пока еще подумаем». Прошло несколько часов. Мы уже провели несколько смен наблюдателей. Две штурмовые группы засели недалеко от 2 наружных входа в бункер. Начиналась очередная ночь. Свет луны не мог пробиться через плотные тяжелые тучи, и развалины некогда многолюдного города погрузились в тяжелую темноту. Несколько раз боевики, используя радиопередатчик бункера, пытались с кем-то связаться, но наша система радиоподавления, укомплектованная более мощным радиопередатчиком, легко гасила любые попытки вызвать помощь. Один раз мы им позволили связаться и с удовольствием запеленговали постоянный источник радиоизлучения в районе Белогорск. Нормально поговорить боевики так и не смогли. После пары приветственных фраз мы сразу задавили оба передатчика и в течение нескольких часов не выключали систему. В это время в сторону нового источника радиоизлучения, скорее всего являющегося стационарным радиопередатчиком, сразу выехала маневренная группа на 2 БТРах и 2 джипах, под руководством Дегтярева. Когда от группы было получено подтверждение, что не добрались и забазировались в районе нахождения, вероятно, убежища боевиков, мы выключили систему подавления, и ребята на месте смогли более точно определить местоположение радиопередатчика. После разговора со своими соплеменниками, Сейран еще раз попытался выйти на связь, но я начал ту же песню, что в свое время и с Семеновым, что, общаясь со своим руководством, хотя сам реально вел переговоры с Дегтяревым, который нашел бункер боевиков. «Папа, это Феникс, что у вас там?» «Да тут чуть ли не целый подземный город». «В смысле?» «Да они тут домов своих понастроили с глубокими подвалами. Видимо, когда началась война, тут целый укрепрайон строили. С помощью рабов прорыли подземные ходы. Все это закрыли, когда начались ядерные бомбардировки. Просто попрятались в герметичных убежищах». «Тут же никаких военных объектов нет, так что серьезных разрушений не было. Вот и сидели, прятались от радиации, да собирали по брошенным деревням продукты, горючие стройматериалы». «Как с охраной?» «Да никого. Пара видеокамер стоит и то, думаю, для вида. Попробуем по-тихому пошелушать тут у них. Они у нас заложников взяли, вот и мы у них возьмем. А потом будем менять. Думаю, это будет справедливо». «Папа, может, тебе танки прислать? Вдруг у них там что потяжелее есть?» «Вот как раз танки они и пожгут. Лучше людей побольше. Тут их немало будет, пока всех повылавливаешь». «Хорошо, сейчас к тебе еще пару групп направлю. Только смотри, папа, поосторожнее там. Сам знаешь, нас ждут великие дела». «Не боись, Феникс. Сейчас мы их неприятно удивим. Тем более они всех активных да боеспособных в Симферополь грабить отправили. А тут на охране мало боеспособного народа осталось. Давай как начнешь, так сразу опять связь задавим. Понял, Феникс.